Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна. Только разберу свежую почту. Какую почту? Марья Петровна, ну только что был почтальон. Еще поздравлял с наступающим Новым годом. Ах да, ведь сегодня встреча Нового года. Остались считанные часы Старого года. Слышите? Наверху в актовом зале школы уже начинается новогодний бал. Сейчас повсюду зажгутся елочные огни. Только не в библиотеке, не на нашей скромной елке. Да, ведь мы спешим бал. Ну что же вы? Марья Петровна, я вот ничего не понимаю. К нам попало несколько писем с очень странным адресом. Клубу знаменитых капитанов. Дайте сюда. Одно даже в стихах. Покажите. Не видна волна в эфире, но кругом обходит свет. Возвучали в целом мире ровно 5 заветных лет. На коротких и на длинных, от Челябинска до Клина, от Шанхая до Берлина. И сегодня капитанов знаменитых моряков, переплывших океаны, победивших ураганы, поздравляет Михалков. Ох, интересно было бы узнать, где помещается этот клуб, куда переслать письма. Марья Петровна, а по-моему, это просто новогодние шутки. Наверное, это так. Мало ли что бывает в ночь под Новый год. А эти шуточные письма мы прочитаем наверху. На елке. Закрывайте скорее двери. Сеньор Негоро, что вы делаете с часами? Кто это говорит? Кто это говорит? Отвечай быстрее, если тебе жизнь дорога. Это я, Билл Аткинс, старый пират из романа «Робинзон Крузо». А, ну в таком случае придержи эту стрелку, пока я напишу записку. Что вы затеяли, сеньор Негоро? Когда часы бьют 7, со страниц сходят знаменитые капитаны. Я решил положить этому конец. О, мой кинжал и мушкет к вашим услугам, сеньор, но только при одном условии. Каком? В первую очередь прикончить Робинзона Крузо. У меня с ним старые счеты по роману Даниэля Дефо. Успокойся, Билл. Знаменитые капитаны все разом пойдут на дно. Ну, когда это случится? Сегодня. Сегодня, в ночь под Новый год. В этой записке содержится приглашение немедленно прибыть в черные пески. В самое страшное место. Ты представляешь себе, Билл, что происходит 31 декабря в черных песках? Нет. Ледяной ветер, песчаная буря, ни капли воды, ни одного живого существа на сотни километров вокруг. И только кости верблюдов валяются вдоль заброшенных караванных троп. О, все это прекрасно, но вдруг капитаны не захотят расстаться с уютной библиотекой? Не захотят, они клюнут на мою приманку. Я написал, что в черных песках гибнет их друг. Я ручаюсь, что этот мальчишка Дик Сент, присвоивший себе звание 15-летнего капитана, первым поспешит на помощь. Понимаю, они погибнут в черных песках, и мы захватим кают-компанию клуба знаменитых капитанов и поднимем на мачте свой черный флаг. Куда положить эту записку, чтобы она наверняка попалась им на глаза? Сюда, на елку. Вложите записку в самую большую хлопушку. Так, ну, отпусти стрелку часов, Билл. И скроемся на книжных полках. Скроемся. В шорохе мышином, в скрипе половиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный, сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Сегодня у нас есть особое основание, чтобы поспешить на встречу с друзьями. Ровно 5 лет тому назад, в ночь под Новый год, мы впервые отправились в плавание под флагом клуба знаменитых капитанов. И все эти годы попутный ветер дружбы надувал наши тугие паруса. А сколько поучительных историй мы рассказали нашим юным друзьям. Мы рассказывали, как отважные люди борются со стихией, открывают новые земли, наносят на карты неизвестные острова. Что говорить? Этим сказано все. Все. Эй, на корвете коршун! Есть на корвете! Вызвать на палубу оркестр! Вызвать на палубу оркестр! Начинаем торжественную перекличку. Я капитан корвета коршун. Из повести Станюковича «Вокруг света на коршуне» здесь. Я капитан Александр Григорьев, он же Саня, из романа «Каверина. Два капитана» здесь. Я капитан Робинзон Крузо, из романа Даниэля Дефо, прибыл сюда. Я капитан Немо, или капитан Никто, из романа Жюль Верна, не в пучинах вод, а здесь. И я, 15-летний капитан из романа Жюль Верна, несомненно тут. Достопочтенные капитаны, не могу скрыть от вас чувство глубочайшего удовольствия, вызванного тем, что я, капитан Гулливер из романа Джонатана Свифта, имею честь находиться среди вас. Ах, мадам месье, в эти часы, минуты и секунды сам Тартарелл из Тараскона не гонится за берберийскими львами, не взбирается на вершины Альп, не плывет на своем флагманском корабле тю-тю-пам-пам и даже не скачет на верблюде, а скромно, но не теряя чувства собственного достоинства, стоит возле самой елки. Вся команда в сборе, кроме Мюнхгаузена. Клянусь всеми новогодними елками, Мюнхгаузен непременно явится. Он не покинет нас в эту ночь. Я предлагаю в ожидании Мюнхгаузена сесть за стол и послушать какую-нибудь таинственную новогоднюю историю. Капитаны, а что вы слышали о неуловимом корабле? Ровным счетом ничего. Так расскажите нам, капитан Ветров. Это было в годы гражданской войны между северными свободными и южными рабовладельческими штатами Америки. Северная эскадра блокировала берега реакционного юга. Как раз в это время мой коршун ремонтировался в Гаване, на острове Куба. И вот как-то вечером меня вдруг окликнули по имени. Оборачиваюсь, передо мной стоит Хэдди Чейз. Это тот самый пират, который когда-то пытался украсть китайских детей на своей королевской чайке. Да, вот тот самый. Как, вас еще не повесили? Спросил я его. Он улыбается. Веревка меня не любит, капитан корвета, отвечает он. Что вы здесь делаете? А любуюсь вашим коршуном. Он должно быть хороший ходок. Да, неплохой, говорю я. Вы уж раз убедились в этом. Но что вы делаете в Гаване, мистер Чейз? Как всегда, отвечает он. Ищу средства разбогатеть. Ну и что же, нашли? Нет еще, но скоро, кажется, найду. И, бросив странный взгляд на меня и на коршуна, он исчез, словно растворился в вечернем воздухе. Через несколько дней я встретил на берегу капитана одного из северных фрегатов. Он посмотрел на меня и покачал головой. А ведь мы вчера гнались за вашим коршуном, сказал он. И только уважение к русскому флагу заставило нас... Позвольте, каким образом, спросил я. Мой коршун не выходил из гавани? Странно, а мы видели вас в море. Вы хотели прорваться через блокаду. Какие товары везете вы южным плантаторам? Уж не оружие ли? Ловко. Я был потрясен. Я заявил, что это гнусная клевета. И вот на следующий день мы, наконец, вышли в море. Вахтенный офицер доложил мне. Корабль на штирборте. Я посмотрел в подзорную трубу. Не больше, чем в миле от нас шел, кто бы вы думали, второй коршун, точная копия моего корвета. И вдруг одна мысль промелькнула у меня в голове. А что, если это... Призрак, мираж, обман зрения. О, нет, это был негодяй Чейз. Ну, я не стану приводить подробности и рассказывать о том, как патрульные фрегаты «Северян» гнались за поддельным коршуном, как они безрезультатно пытались его настичь и подстрелить. Я дал им сигнал «Отдайте его мне!» И они ответили утвердительно. Поддельный коршун уходил от меня полным бакштагом под всей парусностью. Но Хейди Чейз, который загримировал свою мерзкую посудину под наш благородный корвет, не сообразил одного. Можно переодеть корабль, но нельзя сделать его таким ходоком, как настоящий коршун. И мы настигли его через час. Разговор был короткий. Я скомандовал в рупор. Паруса и оружие долой. Даю 3 минуты, потом бортовой залп. Чейз понял, что его дело проиграно, и сдался. «Опять вы сорвали мое дело, капитан!» – пробурчал он злобно. «А дело было выгодное. 110 ящиков с английскими винтовками для плантаторов. Бизнес номер 1. Осознайтесь, это было ловко придумано. Переодеть корабль и спокойно идти через блокаду под вашим флагом. Ну, мистер Чейз, ответил я передаю вас американскому военному суду, и вам не сносить головы. Чейз мрачно усмехнулся. Обещаю, сказал он, что на свою казнь я не явлюсь. Несколько дней спустя американский адмирал пригласил меня завтра в полдень присутствовать при том, как Чейза будут вешать. Что ж, думаете, его повесили? Ну? За час до казни мне прислали извещение о том, что казнь не состоится, так как приговоренный бежал из тюрьмы. Другими словами, его выпустили на волю. Ну, теперь вы понимаете, что такое правосудие в стране доллара. Да, мы еще не раз встречались с этим пиратом, но об этом я вам расскажу в будущем году. Разрешите мне зажечь огни на елке и выстрелить из самой большой хлопушки. Огни зажгите, Дик. Но большую хлопушку не трогайте. Пусть она украшает елку. Я смотрю на эту зеленую елочку и вспоминаю снежные хребты, скалистые ущелья, серебристые гималайские сосны. Гималайские сосны? Где вы могли их видеть, Робинзон? В Тибете. Много лет пытался я проникнуть в эту страну. Я решил спрятаться в книге какого-нибудь путешественника. Но въезд европейцев в Тибет воспрещен. А люди, посещавшие Тибет, кашгарские торговцы, индийские носильщики, барышники из Пакистана, не брали с собой книг, ведь они не умели читать. Наконец я встретил буддийского монаха из Непала, который шел на богомолье в Тибет, в священный город Лхасу. Конечно, буддийский молитвенник мало подходящая для меня книга, думал я. И будет очень неудобно, если, открыв свою священную книгу, монах найдет в ней отрывки из Робинзона Крузо. Но, увы, выбора не было. И здесь меня постигла неудача. Монах оказался английским шпионом, а его книги – таблицами условных сигналов и шифровальными словарями. Согласитесь, все это было не для меня. Тут я вспомнил, что Тибет в течение многих столетий является провинцией китайского государства. Почему не проехать в Тибет не с юга, а с запада, подумал я. В Пекине мне повезло. Один из китайских языковедов отправлялся в Тибет изучать местные наречия. В его дорожном мешке было множество книг, и среди них даже мой собственный необитаемый остров, где я и разместился со всеми удобствами. Соседями моими были книги на разных языках. Мы перезнакомились, и я узнал от них много интересного о Тибете. Тибет – гигантское Нагорье, самое большое на земном шаре. Площадь его около 2 миллионов квадратных километров, а средняя высота над уровнем моря – 4000 метров. Однажды на стоянке я высунулся из мешка. Был жаркий летний день, и дышалось очень трудно, ведь весь Тибет расположен на уровне высочайших вершин европейских гор. Дул резкий сухой ветер. К вечеру разыгралась настоящая пыльная буря. Путешественники укрылись в палатке и слушали, как завывает ураган. Стало очень холодно, ведь в Тибете даже летом температура ночью падает ниже нуля. Путь был долог и труден. Только через неделю перед нами раскинулась чудесная панорама города Лхасы, столицы Тибета. Холм Потала, от подошвы и до вершины застроенный темно-красными и ослепительно-белыми храмами, так называемый Железный холм, живописные дома жителей. Перед каждым домиком был разбит крохотный садик с цветником. В горшках красовались хорошо всем нам знакомые цветы – астры, ноготки, левкои, настурции. Горожане охотно угощали гостей тибетским кирпичным чаем с маслом, клёцками и солью, сушеным сыром чур и вяленым мясом. Сварить что-либо в Тибете невозможно, так как вода там кипит уже при 83 градусах. И тут я понял, почему дорога в Тибет закрыта для европейцев. Тибетцы составляют одну из 5 национальностей Великого Китая. И они не желают видеть на своей земле чужестранцев, стремящихся покорить их страну. Недаром так яростно сражались они против англичан, которые в 1904 году пытались завоевать Тибет, отторгнуть его от Китая. Я вам завидую, капитан Робинзон. Вы совершили очень интересные путешествия. Кто стрелял? Нас могут прострелить, как фуражки. Успокойтесь, Тартарен. Это разорвалась большая хлопушка. Видите, она упала с елки. Капитан, в хлопушке шоколадные зайчики. Зайцы? Шоколадные? Ого, да. Я рискну их попробовать. Из хлопушки выпала записка. Записка? Терплю бедствие в черных песках. В черных песках? У колодца Чарышлы. О. Умоляю о помощи. Ваш старый друг... Кто подписал? В этом месте бумага разорвалась в клочья. Ах. Но как эта записка очутилась в хлопушке? Здесь, на елке? Мало ли что бывает в ночь под Новый год. Как бы там ни было, мы должны немедленно отправиться в черные пески. Такова традиция нашего клуба. Спешить на помощь друзьям. А вдруг это Мюнхгаузен? Тогда спешить особенно нечего. Вся история с черными песками может оказаться не совсем достоверной. Я уже не говорю о возможных опасностях. Ледяные ветры, песчаные бури, ядовитые змеи, скорпионы, фаланги, тарантулы, каракурты и жабы. Так оставайтесь на вахте у елки. Я? Да. Спросите обо мне у львов, царей пустыни дикой, и скажут ли вы без лишних слов, что я стрелок великой? Где мой плед? Достоуважаемые друзья, на чем же мы двинемся в столь далекое странствие? А я предлагаю моего преданного верблюда. Путешествие в черные пески на верблюдах займет весь будущий год. Остается одно. Проследовать на странице книги «Мои путешествия» академика Ферсмана, не раз пересекавшего черные пески. Абордаж! Абордаж! Итак, кают-компания клуба знаменитых капитанов захвачена джентльменами удачи. Захвачена. Наконец-то я выбрался из душного переплета. Я задыхался в болотах Западной Африки. Меня травили собаками, а этот молокосос Диксент сидел в уютном кресле и распинался в дружбе к неграм. Да. Теперь всему этому конец. Но как вам удалось, сеньор Негора, обтяпать дельце с этой чертовой хлопушкой? А ведь они не хотели ее трогать, а? У меня не было выхода, и мне пришлось положиться на свой верный глаз. Выстрелить в хлопушку. Иначе она провисела бы на елке до Нового года. Да. Но неужели мы будем встречать Новый год вдвоем? Как вдвоем? Кто это? Кто это лезет, а? Может быть, вы пригласите к столу князя Григория Черногорского из романа «Тартарен» из Тараскона? Титулованная особа? Среди нас? Успокойся, Билл, это свой парень. Сухопутный пират. Я рад оказаться в таком достойном обществе. Я покупаю и продаю. Сеньор Негор, могу вам предложить партию мавританских рабынь, а также чебуков для курения или акции югославских рудников. Может быть, нужен небольшой заливчик, бухта для стоянки кораблей. Недавно проездом через Белград я продал целую партию черногорских земель нашим заокеанским друзьям. А вы по-прежнему торгуете черным деревом? Ну, садитесь, князь, и налейте бокал. Вы мне напомнили славные добрые времена. Как известно из книги «15-летний капитан», моя блестящая карьера началась с того, что я убил и ограбил французского путешественника Вернона. Да. Но денег у этого ученого оказалось немного. И я занялся более прибыльным делом – торговлей черным товаром. Бывало, разоришь какую-нибудь африканскую деревню, закуешь в колодки человек 300 негров, здоровенных мужчин, женщин, детей, и гонишь их через дебри Африки на невольничий рынок, где черный товар превращался в золотую монету. В золотую монету, а? Если даже половина рабов погибала по дороге от болезни и усталости, или просто в зубах крокодилов. И то барыш был верный. А этот юнец Диксент осмелился утверждать, что я не капитан. Да я самый настоящий капитан. Как сейчас помню свое первое дело, когда мы со стариком Альвицем зафрахтовали брик «Успех» и повезли на нем 200 невольников в Америку. Какой был товар! Молодец к молодцу. За каждого можно было выручить до $1000. До $1000? Да. Сеньор Негоров, а сколько выручили? Если бы я не знал тебя много лет, Билл, Я подумал, что ты издеваешься надо мной. Как известно, я человек честный и совестливый. Не стану скрывать от вас, что эти проклятые негры... Сбежали? Погибли? Нет, дорогие друзья, хуже. Помнится, в ночь под Новый год мы приближались к устью Амазонки. И вдруг брик «Успех» вспыхнул, как пук соломы. Негры подожгли корабль. Подожгли? Да, вдобавок они оказались превосходными пловцами, и все спаслись. Спаслись? Хотя мы и стреляли им вдогонку. Но что сейчас делают работорговцы, мой друг Негоро? Ведь торговля рабами давно отменена. Чем они сейчас торгуют? Как чем? Рабами. Рабами? Правда, это уже не те рабы, что раньше. Это не черный товар, а желтый товар. Желтый? Да, и возни, конечно, больше. Агенты разных компаний подсовывают опиум малайцам, китайцам, на Филиппинах, на Тайване. Когда они окончательно теряют разум и волю, их заставляют подписать кабальный контракт на всю жизнь. Да. Потом их грузят в трюм и везут в американские, английские колонии на каучуковые и сахарные плантации. Как видите, у нашего брата-работорговца всегда найдутся компаньоны и покровители в Соединенных Штатах Америки. Дорогие коллеги по большой дороге, если вы ничего не имеете против, я бы хотел пригласить на новогоднюю встречу мою старую приятельницу Миледи из трех мушкетеров Дюма. А подойдет она к нашей компании? Вполне. Миледи побывала на каторге. У нее на плече выжжена лилия. Так во Франции клеймили преступников. О, зовите, зовите эту достойную даму. Помогите мне выбраться из переплета и быстрее захлопните книгу. Мушкетеры мчатся за мной по пятам. Прошу, прошу, прошу. Прихлопнул. Сам Д'Артаньян с его необычайной хитростью никогда не догадается, куда я исчезла со страницы 275, чтобы встретить Новый год. Миледи, украсьте. Что надо украсть? Не украсть, а украсить. Украсить наше общество. Но только одно условие. Не подсыпать яду ни в один бокал. Да. Ну что вы, князь, налейте бокалы сами. Дорогие друзья, по моим расчетам, знаменитые капитаны в настоящее время гибнут в черных песках. И теперь мы будем здесь встречаться и рассказывать поучительные истории. Ура! Ура! Ура! Первое слово вам, миледи. Мои высокие друзья, хотите, я расскажу вам закулисную историю американского города Нью-Йорка? Просит. Однажды на новогоднем балу у нидерландского посланника ко мне подошел сам герцог Йоркский, брат короля и главнокомандующий английским флотом, позже сам ставший королем под именем Якова II. «Миледи», — сказал он, — «что вы знаете о городе Новый Амстердам?» «Это город в Америке», — ответила я. 50 лет назад его основали голландские переселенцы. Это сильное укрепление. Там идет большая торговля пушниной и рабами. Я хочу завоевать этот город», — произнес герцог, пристально глядя на меня. Ничего нет легче, ваша светлость, сказала я. Территория этого города была куплена у индейцев за бутылку виски и связку цветных бус. Нужно заключить союз с магиканами и иракезами и пообещать им возвратить их земли. Но я хочу этот город не для индейцев, а для себя, возразил герцог Йорк. Я решил его назвать своим именем Новый Йорк, Нью-Йорк. Вы очень наивны, ваша светлость, засмеялась я. Кто же из правителей Англии соблюдает международные договора и свое слово? Допустим, согласился герцог, но как разорвать договор с дружественными Нидерландами и завоевать их город? Боюсь, этого не захочет народ Англии, а может быть даже ее канцлер, лорд Кларендон. Разве Англия управляет ее народ? Или ее канцлер, или ее король? Спросила я. Ведь вы же хорошо знаете, что все дела королевства вершат 5 человек, богатейшие лорды Англии. А что делать с теми членами парламента, которые противятся войне? Спросил герцог Йорк. Даже на новогоднем балу я не расстаюсь с английским оружием, сказала я. Вот оно, смотрите. Я вынула из-за корсажа маленький черный пузырек, из складок платья достала талецкий клинок и потрясла своим кошельком. Золото, яд и кинжал. Прекрасно! Прекрасно! Вот традиционные средства Англии. Разве мало стран мы присоединили? Мало народов покорили? Мало купили министров других государств? Дальше рассказывать нечего. Менее чем через год я поздравляла герцога Йорка с блестящей победой над голландским флотом и присоединением к английской короне города Нью-Йорк. Но поздравляю его, я знала, что победу одержала я. И одержала ее не шпагой, штыком или порохом, но все тем же традиционным английским оружием, золотом, ядом и предательством. Браво, браво, браво! В жизни не слыхал такой странной музыки. Это лилипуты сходят со страниц путешествий Гулливера. Должны лилипуты всегда воевать. Нельзя ни минуты напрасно терять. Раз, два, три, четыре. Все сильнее в целом мире. Вы собираетесь воевать, ваше величество? Как с кем? С человеком-горой? Но сегодня я бы хотел встретить Новый год среди вас. Мои шпионы донесли, что здесь собрались сливки общества. Мы польщены вашим визитом. Просим, ваше величество! Вот на этом кресле вы можете разместиться со всеми вашими придворными. Позвольте, позвольте, а моя конная гвардия? Конная гвардия может расквартироваться на этажерке? Ни в коем случае, ваше величество. Миледи известная отравительница. Конная гвардия должна занять позиции на столе вокруг вашего бокала. Я счастлив доложить вашему величеству, что Лемюэль Гулливер сейчас погибает в черных песках. О, это слишком жестоко. Несмотря на тяжкие преступления Гулливера против Лилипутии, я воспротивился его смерти. Моя снисходительность и благосклонность были так велики в соответствии с добротой моего сердца, что я милостиво заменил смертную казнь ослеплением. Было принято решение постепенно уморить его голодом, но это было тайное решение. Ах, ваше величество! Это даже не было записано в протоколе Государственного совета. К счастью, Гулливер, как и прочие знаменитые капитаны, уже погиб, и никто не помешает нам постоянно встречаться в этой блестящей компании. О, спасайся, кто может. О! Вы наступили на мой шлейф. О! Карету его величества. А, достаточно было одного кукрику, чтобы эта шайка трусов разбежалась. Ну, кто другой, кроме Мюнхгаузена, мог так правдиво крикнуть петухом? Держи, держи его крепче, Билл. Ой, крепче, держи. Не смейте ко мне прикасаться вашими грязными лапами, и я в новом переплете. Вагонка, разрешите задать вам один вопрос. Ваш новый переплет выдержит хороший удар шпаги? Выпить этот бокал, милейший барон. Мой напиток укрепит ваши силы навсегда. Миледи, я знаю, что в этом бокале. Уберите вашу шпагу, князь Черногорский. Если мне суждено умереть, я готов. Но разрешите перед смертью рассказать одну правдивую историю. Я с детства люблю молоко, и это натолкнуло меня на мысль исследовать Млечный Путь и пересчитать все его звезды. Я отправился в Небесную Дорогу. Оказалось, и там меня прекрасно знают по моим путешествиям на Луну. Сам Юпитер, благосклонно сияя, распорядился оказать мне полное содействие. А я, по правде говоря, очень нуждался в помощи. Дело в том, что из научных приборов я захватил с Земли только конторские счеты, а на Млечном Пути оказалось несколько миллионов звезд размером от Большой Горы до Грецкого Ореха. Их надо было не только пересчитать, но и взвесить. Да-да-да-да-да. И вот мне на помощь пришло созвездие Геркулеса. Он клал звезды на весы, а мне оставалось лишь менять гири на этом созвездии. Работа спорилась, и сегодня поутру я уже досчитывал последние крупицы звездной пыли. Млечный Путь, наконец, был приведен в полный порядок. И вот тут меня приглашают на новогодний бал. О, я в жизни не видал такого волшебного зрелища. Вы представьте себе огромную елку из голубоватых, чуть подернутых инеем лучей лунного света. А вокруг елки ведут хоровод молодые звездочки и поет хор небесных светил под аккомпанемент созвездия Лиры. А с неба все время падают свежие метеориты из шоколада и фруктового мороженого. Кстати, такие метеориты никогда не достигают Земли. Так таких съедают по дороге. И так веселье в разгаре. Но тут какая-то знакомая комета проболтала, что я лучший в мире танцор. Меня просят открыть бал. На первый вальс я приглашаю созвездие Девы. Затем танцую с полярной звездой и пляшу мазурку с Андромедой. Да-да-да-да-да. Даже не задев ее туманного шлейфа. И вот Мюнхгаузена объявляют звездой первой величины. Сам Сатурн дарит мне одно из своих драгоценных колец. Наконец мне пожаловали Южный крест и прикололи его к моему камзолу. И вдруг я слышу злобные шипения. В чем дело? Я случайно наступил на созвездие Скорпиона, и оно бросается на меня. Как быть? Я, конечно, мог пронзить Скорпиона одним мастерским ударом шпаги, но это могло спутать все карты звездного неба и учебники астрономии. В интересах науки и школьников младших классов я принимаю решение отступать. Обронив Южный крест, я бегу по Млечному пути. За мной кидается в погоню самый опасный из созвездий – лев, козерог и рысь. Стрелец натягивает свой лук. Собрав все присутствие духа, я прыгаю с Млечного пути в бездну. И тут, на мое счастье, мимо проносится веселый рой падающих звезд. И я успеваю уцепиться за одну из них. Старый друг моряков, созвездие компаса, указывает нам дорогу, и я прибываю на землю, обогнав в облаках наступающий Новый год. Барон, вы нас больше не будете задерживать. Стрелка часов приближается к 12, и нам пора занять места за столом. А вам что вы выбираете? Шпагу или бокал? Как вы говорите? Шпагу или бокал? Бокал или шпага? Ну, конечно, что-нибудь одно. Видите, шпага князя Черногорского мне несколько ближе по духу, как известному фехтовальщику. Но с другой стороны, бокал миледи, смерть из таких прекрасных рук. Вы знаете, это мне напоминает такой случай. Одного знаменитого путешественника в ночь под Новый год поймали пираты. И представьте себе, они приставили ему нож к горлу и потребовали, чтобы он открыл, где закопаны его фамильные сокровища. А у него была плохая память. И он не мог вспомнить, где запрятаны эти сундуки с золотом. Я начинаю терять терпение. Какое совпадение! Те пираты тоже начинали терять терпение. Между прочим, сокровища знаменитых капитанов тоже... Какие сокровища знаменитых капитанов? Интересно, где они? Да. А вот сокровища! А вот сюда. Это сокровища дружбы! А? Знаменитые капитаны! На помощь, друзья! Очистить палубу! Давай, пират, на гору! Пилатис! Опять поднял черный флаг! Держите меня! Я сейчас сделаю из этого князя чубук! Эти негодяи никогда больше не посмеют явиться в нашу кают-компанию! Чубук! Чубук! Клянусь черными песками! Мы задали им перца. Друзья мои! Ух, мне так жарко в меховом комбинезоне. Хорошо, что этот бокал полон. Ваше здоровье, Мюнхгаузен! хорошо. Но ваше здоровье, капитан Григорьев, могло сильно пошатнуться, если бы я не разбил этот бокал с отравленным напитком миледи. Как хорошо, что миледи в панике скрылась как раз на страницу, где палач отрубает ей голову. Мы явились вовремя. Именно вовремя. Иначе вашего Мюнхгаузена растерзал бы в клочья целая шайка пиратов. Ну, где вы пропадали? В черных песках. Теперь все ясно. Это проделка негодяя Негора. Он заманил нас в черные пески, думая послать на верную смерть. Да-да-да-да-да, в записке было сказано. Черные пески, колодцы Чарышлы. О, хорошенький адрес. Ну, знаете, при всей моей образованности я не припоминаю, где это. Черными песками по-туркменски каракумы зовут огромную пустыню в Средней Азии между Аральским морем и Каспием. Ее площадь 350 тысяч квадратных километров, больше, чем вся Великобритания. Итак, мы очутились на страницах книги академика Ферсмана. «За мной!» — крикнул я друзьям, и одним прыжком оказался в центре охваченной зимними холодами пустыни. Когда мы спрыгнули со страниц, наши ноги по щиколотке ушли в мелкий сухой песок. Я видел, как вдали в испуге шарахнулось стадо джейранов, быстрых каракумских антилоп, как рядом отполз в сторону песчаный удав. Мы оглянулись. Кругом ни души. Было холодно. В лицо била колючая крупа. Она сыпалась за ворот и струйками бежала по телу. Но это не был снег. Это был песок, поднятый в воздух неистовым ураганом. Двигаться вперед было невозможно. Негоро знал, куда нас заманить. Когда ветер стих, мы, стряхнув песок, поднялись на барханы. Мимо нас, пересекая пустыню, тянулось русло высохшей реки Узбоя. Когда-то по этому руслу бежали воды бешеной реки Амударьи. Мы бродили по мертвому берегу Узбоя, давали сигналы, стреляли. Никого. Куда делся путник, звавший нас на помощь? Почему пустыня не сохранила никаких следов его пребывания? Мы терялись в догадках. Неожиданно в небе вспыхнула яркая ракета. Она разлетелась дождем цветных огней и указала нам путь. Вскоре мы приблизились к лагерю. Десятки людей сидели у костров. Повар суетился у котла. И так вкусно пахло пловом, чудесным рисовым пловом с бараниной и изюмом. Да-да-да-да. В лагере было все, что необходимо современному путешественнику. Автомашины, палатки, радио и, представьте себе, даже агит-автомобиль с передвижной библиотекой. Но что это за экспедиция? Почему она здесь зимой? И зачем она установила буровые вышки? Из палатки радиостанции вышла девушка. «Маша!» — крикнула она подруге. «Ты написала ответную телеграмму? Давай скорее!» Маша с листком в руках подошла к радистке. «Вот беда!» — покачала она головой. «Никак не могу в 10 слов уложиться!» «Если бы ты знала, — продолжала она, — как студенты завидовали мне, когда я получила назначение на изыскание трассы главного туркменского канала! Да, быть участником этих великих работ — счастье!» «Как жалко! — продолжала Маша, — что телеграммы должны быть короткими. А я бы хотела написать, друзья мои, скоро в пустыне зашумят рощи финиковых пальм, маслин, зацветет миндаль, на зеленые просторы выйдут бесчисленные отары овец, поля белого золота, хлопка покроют многие участки пустыни, всюду возникнут новые города, новые поселения, и, наверное, старое название «Черные пески» будет заменено новым. Это будут зеленые пески. Девушек перебил призыв повара. Прошу всех к столу, к новогоднему столу. И в черных песках начался новогодний ужин. В палатке вокруг расстеленного на песке ковра сидели десятки людей, русских и туркмен. Играла гармонь, ей вторили туркменские дутары. 12 раз пробил колокол, наступил Новый год. А мы потихоньку поднялись в кузов автомобиля библиотеки, нашли знакомые страницы и поспешили в кают-компанию. Это очень интересно. Но как вы могли встретить Новый год в Каракумах, когда на часах только без 2:12? Дорогой Мюнхгаузен, каждый школьник знает, что в Каракумах Новый год наступает на 2 часа раньше, чем в Москве. Там другой пояс времени. Ах, молодой человек! Попытка заткнуть меня за пояс, хотя бы это был пояс времени, не удастся. А да, я лично с бокалом в руке пробежал все пояса времени, чокаясь на каждом меридиане. Я встречаю сегодня Новый год уже в 180-й раз. Да-да, но подумайте о тех, кто встречает Новый год в первый раз. Наполните бокалы, капитаны. А так. А теперь, согласно традициям клуба, нужна застольная песня. Пусть запевает тот из нас, именно тот, а не другой, кто прославился своей отвагой, бесстрашием, а также хладнокровием, не говоря уже о мужестве и находчивости, кто пользовался наибольшей любовью своих сограждан и чьи путешествия были наиболее опасными и продолжительными. Это, конечно, капитан Ветров. Вы думаете? А между тем весь Тараскон всегда... С удовольствием услышит сегодня голос капитана Ветрова. За море наш тост, капитаны, за путь по волнам и по льду, за утренний луч сквозь туманы, за встречи в грядущем году. Пять лет со страниц мы сходили, пять лет нас встречали друзья. Мы с ними в походы ходили, забыть о которых нельзя. Мы с ними в походы ходили, забыть о которых нельзя. Какие пути, капитаны, откроются в новом году? Какие моря, океаны я вместе с друзьями пройду? Поднимем же тост новогодний за первую в небе звезду, за всех, кто нас слышит сегодня и встретит нас в новом году. За всех, кто нас слышит сегодня и встретит нас в новом году. С Новым годом, с новым счастьем, мальчики и девочки, папы и мамы. С Новым годом, юные моряки! С Новым годом, юные путешественники! С Новым годом, юные натуралисты, ботаники, географы и краеведы! С новыми мечтаниями у походных костров! И с новыми пятерками! Позвольте, позвольте, это все наши пожелания! Но пусть и юные друзья клуба знаменитых капитанов пришлют нам свои пожелания на будущий год. Нам очень интересно знать, какие рассказы они хотят услышать, в каких странах хотят побывать, какие моря и океаны зовут их в плавание и каких песен они ждут от нас. А я поднимаю бокал за веселые каникулы, за елки, за катки, за феерии, фейерверки и за полет фантазии. Да, вот здесь я готов помочь своими правдивыми рассказами. Честное слово Мюнхгаузена.